Вот и дверь. Она была открыта, и никто ее не сторожил. Удалов вошел внутрь и направился по широкому, тускло освещенному коридору. Навстречу ему попался спешащий человек в белом халате, и Удалов уже приготовился ответить на вопрос, как он сюда попал. Но человек не обратил на него внимания. Поэтому, когда за поворотом коридора Удалову встретился второй человек, он уже почувствовал себя смелее. Но на этот раз его заметили. — Что за безобразие? — спросил человек. — Почему не в халате? Что за порочное небрежение к стерильности? — Простите, — сказал Удалов, — я здесь случайно. Шел, понимаете, вижу дверь. — Случайностей быть не должно, — ответил человек, распахивая стенной шкаф. Он вытащил оттуда белый халат и подал Удалову. Удалов послушно натянул халат, который был велик, и поэтому пришлось закатать рукава. Человек нетерпеливо переминался с ноги на ногу. — Ну вот, — сказал Удалов, — переоделся я. — А дальше что? — Дальше. Дальше за работу. А вы на что рассчитывали? Человек схватил Удалова за руку и потянул за собой. Корнелий, не сопротивляясь, семенил следом, потому что пребывал в полной растерянности. Через сотню шагов они оказались в громадном зале. Там было зябко, морозно, ослепительный ледяной свет ламп под потолком освещал жуткую картину. Вдоль стен, в несколько ярусов, стояли одинаковые грабы. — Ой, — в ужасе сказал Удалов, — вы их так содержите? — А что прикажете делать? — строго спросил его спутник. — Вы можете предложить иной способ хранения? По транспортеру, тянувшемуся через весь зал, медленно плыл гроб. — Ну-ну, беритесь, — сказал человек. — Я боюсь, — возразил Удалов. — Еще чего не хватало. Пришлось взяться за холодный и страшно тяжелый гроб и тащить его к стеллажу. Всю ночь Удалов трудился, не покладая рук. Большей частью он работал у транспортера в большом зале. Носил, ставил, перетаскивал гробы, к утру окончательно вымотался, притом робел перед своим напарником настолько, что не решался спросить его, что за странные обычаи на этой планете. Терпел до конца смены, решив подробно допросить гнеца 18-го. На рассвете сирена объявила о конце смены. Удалов, несколько привыкший к местным порядкам, повесил белый халат в стенной шкаф и поспешил в гостиницу. Солнце уже встало, на улице было тепло, и появились первые прохожие. Когда Удалов подбегал к гостинице, навстречу ему попалась еще одна длинная похоронная процессия. И никто, кроме Корнелия Ивановича, не обратил на нее ровно никакого внимания. Только успел Удалов, не раздеваясь, прилечь на кровать, как в комнату ворвался гнец 18-й. — Все! — воскликнул он. — За ночь мы подготовили корабль. — Я никуда не полечу, — отрезал Удалов. — Как? Почему? Что стряслось? Как можно нарушить данное слово? — Я бы рад не нарушать. Но знаешь ли ты, где я провел ночь? — Не подозреваю. И тогда Удалов вкратце поведал о своем ночном приключении. — Я во всем виноват, — опечалился гнец 18-й. — Я вселил в твое сердце недоверие, потому что не спешил с рассказом. Полагал, что в полете будет для этого достаточно времени. Но, клянусь тебе, нет в этом никакой тайны и тем более никаких гробов. — Но я же их собственными глазами видел, — возразил Удалов. — Это поучительный пример того, как нельзя доверять собственным глазам, если уж попал на чужую планету. На деле все наоборот. На нашей планете практически побеждена смерть. Мы — планета торжествующей жизни. — Но почему-то это оптимистическое заявление заставила говорившего грустно вздохнуть. Затем гнец XVIII продолжал. Мы раньше, чем Земля, вступили на путь научного прогресса и дальше ушли по этому пути. Были побеждены болезни и сокращены несчастные случаи. Мы раскрыли секреты старения и долголетия. Теперь у нас люди живут столько, сколько считают нужным, как минимум 200 лет. — Это очень важное достижение, — согласился Удалов. Но мы не изобрели лишь одного — космических путешествий. Как ты мог убедиться на моем примере, мы типичные домоседы и к космосу относились с опаской и недоверием. Вот вы, к примеру, на Земле заранее решили осваивать Вселенную. Мы же только сейчас похватились, когда поняли, что наша планета страшно перенаселена. Несмотря на наши достижения, нам приходится с каждым годом уменьшать площадь квартиры, даже высоту потолков, что невыносимо для цивилизованного человека. — Совершенно невыносимо, — согласился Удалов, кинув взгляд на низкий потолок гостиничного номера. — У нас страшные очереди, библиотеки, на стадионы, хотя, например, мы пошли на то, чтобы увеличить число команд в первой лиге по Цукенолу до 1820. — Это еще что за игра? — удивился Удалов. — Такое не знаю. Трудно объяснить, ведь на разных планетах совершенно разные развлечения. В Цуканоле собираются две группы игроков, и им выдают один круглый предмет. Цель игры — закатить этот предмет в сетку противника. Руками или ногами? — поинтересовался Удалов. — Что ты, только ногами. Если кто-нибудь дотронется до круглого предмета рукой, с него берут штраф. «Очень похоже на футбол», — вслух подумал Удалов. «А поле какое? А игроков сколько?» Вот в этом еще одна наша трагедия. Когда-то в недавнем прошлом цукенолисты играли на поле длиной в 100 метров, но с современным перенаселением пришлось уменьшить поле в 10 раз, а число игроков с 10 до 3. Сам понимаешь. Наши поклонники Цукенола — самые несчастные люди во Вселенной. — Да, на 10 метрах не разгуляешься. И вот наши ученые сделали очередное открытие. Научились безболезненно усыплять людей, погружать их в анабиоз. Тогда те, кому надоело жить в тесноте, решили, что они поспят, пока наша проблема перенаселения не будет решена. Сначала их было сравнительно немного, но потом к ним присоединились несколько тысяч не очень красивых девушек, решивших поспать до тех пор, пока наука не придумает, как сделать красивыми всех людей. Еще через год в анабиоз улеглись 2 миллиона болельщиков Цукенола, которые не в силах были глядеть на уменьшение спортивных полей. Когда вернутся славные времена, тогда и проснемся, — заявили они. Но ведь многие засыпают со своими семьями. Гнец XVIII удрученно замолчал. — И сколько же всего набралось сонных? — спросил Удалов. — На сегодняшний день насчитываем чуть больше 2 миллиардов человек. С ума сойти! — Вот именно! Все больше нужных планете специалистов заняты строительством анабиозных ванн и хранилищ для них. Половина нашей промышленности вырабатывает охлаждающие растворы и контрольные приборы. Старых хранилищ не хватает, приходится все время строить новые. И ты, Удалов, как раз присутствовал при заполнении очередного спального дома. Научный прогресс неизбежно замедлился. А население продолжает расти, так что даже если бы мы захотели сейчас разбудить всех наших спящих, им бы некуда было деваться. — Положение, — сказал Удалов. — Мы вынуждены отказаться от многих искусств и даже музыки, Мы живем без отпусков и выходных, бережем наших спящих и лихорадочно ищем выход. И свободную планету. Продолжил загнеться Удалов. Он уже все понял. Да, привлекательную планету с умеренным климатом и богатой растительностью. Мы отвезли бы туда 2 миллиарда ванн, построили бы там дома и косметические кабинеты, разбили бы там скверы и цукинольные поля. Но такой планеты нет. А сами принялись бы развивать искусство и литературу, предположил Удалов. Но нет такой планеты, печально повторил гнец 18-й. Мы разыскиваем ее уже который год. Все напрасно. Найдем, сказал Удалов. Как не найти? У нас весь отпуск впереди.